Глава 9. В верхнем зале, куда проникли в самом начале, люди сбросили опостылевшие комбинезоны. Влажность высокая, воздух теплый, со сладким привкусом. В гондоле остались Чернов и Забелин, остальные располагались на ночь. Морозов ходил по периметру, осматривался, щупал влажные стены. Кожа жадно дышала влажно-сладким воздухом, впитывала через поры прямо в лимфу. Молекулы воздуха подхватывались, разносились по капиллярам, усталость незаметно испарялась. Эти пещеры, они готовы для жилья. Это не случайность, Евмухий Владимирович. В мире нет случайностей, Аверьян Аверьянович. Простейший симбиоз растений с муравьями, обычнейшие явления. Растение дает пустоты в стволах, снабжает сладким соком, хлебцами, а муравьи защищают от гусениц, короедов, прочей дряни. С другого конца зала услышал Хомяков. Подбежал в мгновение ока. «Чем-чем снабжают?» «Муравьиными хлебцами», — объяснил Енисеев. «Их называют телами Фрица Мюллера или тельцами Бельта. Они торчат большими кучками у основания прилистников, если вы заметили». «Винюсь, не заметил. Это серьезное упущение. Овсяненко, Фетисова, прошу со мной, поможете». Морозов покосился им вслед со снисходительным удивлением. «Что вы с людьми делаете, Евхомий Владимирович? Таким хорошим был химиком, а теперь? По-моему, он с момента вылета о химии ни разу не вспомнил. Голодал в детстве, что ли? А что с Алексеевским? Куда пропал?» «Расширяет наше владение. Превращает этот зал в анфиладу залов по вертикали. Пусть, зато это держит ксерксов занятыми. Муравьи счастливы, когда заняты, когда приносят пользу». «Вот это настоящие люди», — сказал с чувством Морозов. «Сколько, говорить, природа над ними поработала?» «Несколько сотен миллионов лет». «Хм, и все еще коммунизм не построили. Ладно, мы им поможем». «Может, не надо?» — спросил Енисеев осторожно. Морозов подумал, согласился. «Да, пока надо заниматься проблемами сегодняшнего дня, да и строители из них. Кому нужны остальные залы? И в этом, как в концертном». Издалека шли тяжелые ухающие звуки, будто где-то ворочались и вздыхали горы. «Не нам, будущей колонии пригодится», — ответил Енисеев серьезно. Морозов посмотрел на него подозрительно. Мермиколог, судя по наблюдениям, всегда был зажат, дергался от неуверенности, объяснял каждый шаг. Шутить не решался, выжить бы. А это дело не шуточное. В короткий промежуток между ночью и днем был час пик. Внизу по земле пронеслись стремительные бегунки. Выползли бесконечно длинные кивсяки, блестели под солнцем отполированные панцири жуков, похожих на танки с противоатомным покрытием. Проползли гиганты, жуки-рогачи, как только их земля держит. На стебле блеснули перламутровые крылья. Кто-то рискнул спланировать. Поблескивали спинки клещиков. Крохотный червячок вынырнул из-под земли, ухватил что-то круглым ртом, тут же провалился прямо перед жвалами набежавшего бегунка. Морозов ночью опять не спал. Старческая бессонница. «Не могу в новом месте, чужая постель бока жмет, то да сё». И снова Енисеев сопровождал начальника, защитившись от холода капсулками, от хищников, отпугивающими комбинезонами. А для встречи с самыми непонятливыми захватил бластер. Без помех вылезли наружу. К счастью, Морозов не решился бродить по ночному миру, как Гарун Аль-Рашид по Багдаду. Вниз спрыгнуть нетрудно, зато карабкаться наверх, в темноте и по холоду. Межэтажные перекрытия выступали наружу широкими смотровыми площадками. Четверка коней проехала бы как по Великой Китайской стене. Здесь коней не было, если не считать Дмитрия с ксерксами, которые где-то далеко внизу неутомимо взламывали перекрытие, соединяя залы по вертикали. Морозов медленно побрел по кругу, осматривая мир сверху. От стены шло тепло. Растение старательно держало прогретый воздух. В бинокль разглядели небольшое озеро за дальним лесом папоротника. В оттиске конского копыта, как предположил Морозов, или лосиного, как решил Енисеев, вода темная, застывшая, как поверхность нейтронной звезды, абсолютно ровная, неподвижная. С краю вмерзла луна, четкая, более реальная, чем слабое пятно в бесформенном небе. С той стороны доносился отчаянный треск кузнечика, словно он раздирал хитиновую грудь. Послышался отзыв, но слабенький, нерешительный. Второй боялся повредить инструмент или берег до значительного случая, не понимая, что каждую песню надо делать так, словно это последняя в жизни песня. Издалека шли тяжелые ухающие звуки, будто где-то ворочались и вздыхали горы. «Лягушки просят у Бога дождика», — сказал Морозов, довольный, что узнал кваканье. «А мы ведь еще не сталкивались с ними и с другими крупняками. Бог миловал». «Сплюньте», — посоветовал Енисеев, — «а то не ровен час. Просто насекомым надо меньше пространства, вот ими и забито все. А для крупных нужен простор для прокорма». От стен шло тепло. Из продырявленного лаза через каждые полчаса поступала новая волна теплого воздуха. Дмитрий с ксерксами или ксерксы с Дмитрием доблестно проламывали очередную перегородку, расширяя пределы. Было в их настойчивости нечто от хронической нехватки с жильем. Муравьи понятно, а Дмитрий? Впрочем, он тоже, по слухам, последние годы жил в перенаселенной коммуналке. Потом интервалы удлинились. Чем ниже этаж, тем прочнее межэтажное перекрытие. Морозов внезапно озяб, удивив Енисеева до потери пульса. Коротко попрощался и полез обратно в дыру. К утру температура сильно упала, но всех растормошил Хомяков. Он встал раньше всех, приволок гору хлебцев. Там их горы пропадают, целые склады с сахаром, мукой. Все раздувает ветром, смывает дождем. Как сказано у Карла Маркса, бесхозяйственно, просто безнравственно давать хлебу гнить. Он запихал в полупроснувшихся членов экипажа килокалории. Изнывал от бессилия, что столько готового продукта пропадает, что нельзя все собрать, упаковать, загрузить в таргетай. «Ешьте», — требовал настойчиво, — «набирайтесь в запас. Кто знает, что впереди, вдруг пойдут голодные края. Езда в незнаемое как-никак. Евглюкозий Владимирович, вы пометьте на карте эти места. Может быть, все-таки вызвать народ, пока голодные жуки не набежали. Овсяненко поклялся, что там белки, жиры и витамины, каких ни в одном продукте нет. Жаль отдавать вредителям на потраву». Морозов ел с аппетитом. Мюллеровы хлебцы удались на славу. Рецептура отрабатывалась миллионы лет, как заметил вроде случайно Енисеев. Чехов обещал за полгода научить зайца спички зажигать, а тут вроде задача проще. «Обязательно отмечу на карте», — пообещал Морозов, — «но красным цветом». Стены быстро начали светлеть, переходя из хмурых темно-зеленых в радостно-изумрудные. Яркий луч солнца ударил в стену напротив Овсяненко, где тот завтракал. И хирург замер, держа хлебец в зубах. В зеленом квадрате задвигались ядра, темные мешки. Поплыли, волоча хвосты, пузыри и блестящие колбаски. Что-то выплывало, что-то выдвигалось, тыкалось в темнеющие межклеточные перегородки, словно пыталось дотянуться до хлебца в его руке. «Жить можно», — подвел итог Морозов. «И стол, и дом. Впечатляет. Но все-таки не настолько, чтобы ради дармовой еды и жилья, несмотря на еще встречающиеся отдельные недостатки с продовольствием и жильем, отбросить достижения цивилизации и ринуться в мир жуков, как говорит наш Хомяков. Не так ли, Евкрылий Владимирович?» «Подсчитаем очки позже», — предложил Енисеев миролюбиво. Странное чувство уверенности постепенно крепло. «Все-таки там все еще встречаются эти отдельные недостатки». И хотя наши достижения в этой области огромны, но недостатки встречаются чаще и чаще. А здесь... К тому же, кто сказал, что достижения цивилизации надо отбросить? Все возьмем с собой. Из дыры в полу высунулась огромная голова интеллектуального муравья. Повел сяжками, выкарабкался, цепляясь когтистыми лапами. С озабоченным видом подбежал к Морозову. «Со мной все в порядке», — сказал Морозов с досадой. Он посмотрел по сторонам, гася улыбочки. «Подхалим! Занимался бы чем-то одним, а то прыгаешь от дела к делу. Сангвиник нашелся. Вон, Алексеевский и Дима плечом к плечу, усик к усику, крушат перекрытие. Евмудрий Владимирович, это займет их надолго. Если пробивались всю ночь, то в нашем распоряжении небоскреб этажей в 15. Чуть ниже почвы идет нулевой цикл, дальше каверны в корнях. Но сколько до них, боюсь ошибиться». С потолка спрыгнула Саша, приземлилась Морозову на плечо. Не смутившись, грациозно спорхнула, лихо козырнула. «Параметры позволяют разместить в этом зале...» Морозов удивленно поднял брови. «Фетисова, я вас не узнаю. На Енисеева работаете?» Саша покраснела, ее кулаки сжались. «Аверьян Аверьянович, я работаю на программу экспедиции. Докладываю, что жизненные условия вполне...» «Вольно», — прервал Морозов, — «рапорт принят. А жизненные условия вполне, согласен. Енисеев незаметненько всех подводит к этой идее. Тихой сапой не рубит с плеча, как простак Алексеевский». Он легко взбежал по стене. Высунул голову в отверстие, что почти заросло за ночь. Далеко внизу виднелись серые холмики земли, бурелом, гигантские опавшие листья мегадеревьев. На одном таком холмике выделялся ядовитым цветом красный комбинезон. «Забелин!» — заорал Морозов, хотя переговорник был вмонтирован в воротник комбинезона. «Доложите обстановку!» Далекая фигура шевельнулась. Морозов услышал слабый голос, искаженный статическими помехами. Ночь прошла как один кошмар. Что-то скреблось, верещало, замерзало у самого порога, просилось согреться. К утру стихло, сдохло, видать. Но и опостание оставило Верьян Верьянович. Не поддался унижающей гуманоидной жалости, несвойственной человеку нашего общества. Добрый да мягкосердечный не построит четвертый сон Веры Павловны, верно? А когда утром открыл люк, пробовали пролезть всякие бродяги, нищие, попрошайки. Отогнал, конечно, хотя жалость, этот пережиток в нашем передовом обществе, шевелилась. Худые такие. «Всех гони», — велел Морозов. «В нашем обществе не может быть жалости к бродягам, панкам и прочим бездельникам. Заразу разносят. Через полчаса тебя сменят». «Хорошо бы. Только такого, кто потверже сердцем, чтобы характер нордический и в жалости замечен не был». Морозов отжал кнопку. Голос Забелина оборвался. Морозов повернулся к Енисееву. «Пора бы заменить. Вот Алексеевскому не надо ни сна, ни отдыха. Только подай препятствие. Как на быка красная тряпка. Там не опасно?» Енисеев пожал плечами. «Что может встретиться в пустом доме? Где двери заперты? Мы открыли их первыми. А надолго он там?» Енисеев прикинул на глаз толщину стены, высоту потолка, заглянул вниз в дыру, откуда поднимались сладковатые испарения. «Здесь 20-30 этажей. Вся башня будет в нашем распоряжении через пару суток, включая подземные этажи корней, и все запасы хлебцев Мюллера». «Ну, хлебца для Хомякова. Он у нас ведущий специалист по недоеданию. Конечно, я побываю на всех этажах, отчет должен быть полным». Все залы, как записал для памяти Морозов, это воздушные резервуары. Изолированный воздух предохраняется от перегрева и потери влаги, а на внешних кольцах между узлей скапливается дождевая вода, откуда всасывается стенками. Заткнув дыру, через которую влезли, можно держать воздух влажным, а температуру легко подыскать по душе, перемещаясь по вертикали. Самые холодные залы внизу. В стенках еще циркулирует грунтовая вода, зато в верхнем жарко, как в бане. В каждой башне с комфортом разместится 5-6 тысяч человек, плюс к жилым помещениям множество помещений для работы, учебы, спортивные залы и профилактории. «Но лучше», — добавил Морозов про себя, — «чтобы заселение, даже не заселение, а крупные научные станции малого мира строились как можно неспешнее. Здесь работа другая, учеба другая, многое другое. А если там, в старом свете, всякие экстремисты и националисты все еще по цвету кожи или разрезу глаз относят человека к высшим или низшим, то даже там такие взгляды встречают не просто противодействие, а ответную защитную реакцию. Черный национализм, желтый, избранничество. А здесь пока что ученые отделываются шуточками, только нельзя доводить до того, чтобы сказали всерьез». Хомяков неутомимо облазил башню внутри и снаружи, взял на учет запасы корма, а Енисеев, гордясь так, словно сам вырастил такое чудо, вывел Хомякова по внешней стороне на самый верх. Там начиналась область широких листьев. На ближайшем черенке торчали круглые шары на тонких ножках, размером с футбольные мячи. Даже с такими же плотно сжатыми чешуйками они тянулись широкой полосой, постепенно сужаясь в клин. Енисеев сорвал, точнее снял, ближайший мяч. На стебельке осталось углубление. Мяч лежал на аккуратной подставке. Голубые чешуйки под его пальцами снимались легко, открывая белоснежную рассыпчатую массу, похожую на мякоть особо породистого банана. «Попробуйте». «Я не подопытный кролик», — заявил Хомяков негодующе. Он осторожно взял шар. «И не морская свинка. Вообще-то...» Хм, что-то совершенно новое на вкус. Ну и обжоры здесь живут. Ну, гастрономические развратники, ну, насекомые. Он съел почти все, благосклонно кивнул. Сахару переложили, но в остальном очень неплохо. Я возьму еще один на анализы. Возьмите два и запишите, что если сорвать эти хлебцы, через день вырастут новые. И еще через день снова созреют, опять сорвете, новые нарастут. Ничего себе урожайность. Эх, там в Старом Свете хоть бы малость было что-то похожее. Он помчался в первый зал, где сразу же после вселения оборудовал походную экспресс-лабораторию. Енисеев нерешительно залез через дырку следом, огляделся. Все работают быстро, уверенно, азартно, хватаются за десятки дел и успевают. Только он, инициатор экспедиции, если без лишней скромности, просыпается на краткие периоды, затем снова впадает в оцепенение. Даже Морозов везде лезет сам, наслаждаясь возросшей в сотни раз силой, способностью бегать по стенам и потолку. Во все вникает, от избытка сил дублирует Овсяненко, Цветкову и даже Хомякова. Послонявшись по залу, полез было вниз, опять остановился на полпути. Какой смысл догонять неутомимых и целеустремленных Дмитриев? Ломать межэтажные перекрытия совсем неинтересно, когда знаешь заранее, что там обнаружишь. Когда выбрался наружу, воздух уже прогрелся. Со всех сторон сюрчало, пищало, стрекотало, взрёвывало. По зеленым полям листьев двигались тяжелые эшелоны гусениц. Воздух колыхался от тяжелых, как танки, жуков-бронзовок и громадных, как авианосцы, жуков-оленей. Часто и резко вспыхивали изломанные злые молнии на сухо шелестящих крыльях стрекоз. По внешней стене, нежась под прямыми лучами, ползало множество разноцветных клещиков. Даже двух похожих не найти. На междуузлии греются бабочки такие крохотные, будто Енисеев все еще был там, в Старом Свете.